театр на Ибанке. Огромной популярностью в этот период пользовался театр на Ибанке. Полное его название – Малый неакадемический полухудожественный театр правды и комедии на Ибанке имени Органов и так далее. Народ его назвал просто Ибанкой. Он и сейчас в большом почете, а после того, как ибанское руководство, передушив всех не повинившихся и не раскаявшихся, решило показать всему миру, что в Ибанске никаких гонений на интеллектуалов нет, театр, наряду с художником, распашонкой и столетним академиком, в юности дружившим с Исааком Ньютоном, выдвинулся в число ведущих явлений духовной жизни Ибанска на зависть большому академическому полнохудожественному театру правды и трагедии за Ибанкой имени братьей, литератору и 300 молодым академикам по физике, открывшим недавно Изматрон. Но в то время его роль была качественно иной. Это был одновременно якобыльский клуб, кумвент и винсовет интеллектуалистского движения Ибанска. Душой театра был режиссер, мозгом брат, совестью распашонка. Первоначально, еще во времена хозяина театра, был самодеятельной студией при Органах, где допускалась значительно большая свобода творчества, чем в прочих учреждениях Ибанска. После того, как хозяин сдох, а его член выбросили из пантеона и зарыли у стены, как рядового главу государства, студию отобрали у Органов и превратили в театр. Несколько сократили свободу творчества, зато разрешили новаторство. И театр с поразительной быстротой расцвел и стал центром духовной жизни левых интеллектуалов. Тесные связи с Органами театр не терял, ибо без их поддержки он не просуществовал бы и недели, не выдержал бы нападок со стороны Министерства культуры. «Это нормально», — говорила по сему поводу супруга. Театр Шекспира был при короле, театр Мольера был при короле, и Банский балет зародился под покровительством императора. Даже Бапхти возник под покровительством шефа жандармов. «Да, святая истина», — поддакивал брат, — «святая истина. Бомарше был стукач, Мильтон был стукач». Оскар Уайльд был педераст, Бернард Шоу был... «Всякое великое искусство нуждается в покровительстве со стороны сильных мира сего», — сказал распашонка. Разговор происходил в личной ложе начальника Органов, от которой у распашонки имелся собственный ключ. Театр выдвинул и провел в жизнь два подлинно новаторских принципа. Первый принцип — акты и декорации в театре не играют никакой роли, играет... режиссер. Это театр режиссера, а не актера. Второй принцип — содержание пьесы не играет роли. Все зависит от того, как ее прочитать. И читать нужно старые пьесы, но по-новому. Например, они по-новому прочитали Шекспира. Гамлет выглядел как засидевшийся в кандидатах физик-лирик, воображающий себя гением, но не способный написать даже статейку в реферативный журнал и обвиняющий в этом ужасные порядки при дворе датского короля, напоминающие порядки в рядовом НИИ Ибанска. Сам Шекспир, в общем, положительно отозвавшийся о спектакле, заявил, что ему такой Гамлет даже не снился. Исследователи долго будут ломать голову над секретом необычайного успеха Ибанки, но секрета нет. Или, как установил болтун, секрет был, но не в Ибанке, а в Ибанске. Если бы не было Ибанки, ибанские интеллектуалы избрали бы какое-нибудь другое, столь же безопасное место для своих сборищ и переживаний. А дело происходило так. Избирает режиссер пьесу, разрешенную начальством, и бичующую язвы капитализма. Прочитывает ее по-новому. Совместно с братом, разумеется, с участием распашонки, любимца Органов и американцев. И вот спектакль. Зрители битком. Половина иностранцы, другая стукачи, а третья остальные. В кассе билеты купить невозможно, ибо они распределяются по посольствам, министерствам. В зал со сцены летят слова «репрессии», «расстрел», «концлагерь», «палачи». А у кого репрессии? У нас, конечно, у кого же расстрелы? У нас. а кто палачи, да наши, наши. И зал раздражается бурными аплодисментами, все встают и с восторгом смотрят друг на друга и на сцену, все чувствуют себя участниками великого дела. Идут по домам продолжать трепотню с таким видом, будто они только что были на баррикадах или, по крайней мере, заявили смелый протест. Видя такое дело, начальство просит выкинуть из пьесы намеки на некоторые явления ибанской жизни недавнего прошлого. Теперь пьеса «Бичующая язва капитализма» изображает его так, будто там ничего подобного нет. «Смотрите, — говорят теперь зрители, — репрессий-то у них нет, а у нас. Концлагерей-то у них нет, а у нас». И раздражаются бурными аплодисментами. Идут по домам обсуждать те же проблемы. А кое-кто из зрителей обдумывает при этом, под каким соусом посадить Н, чтобы особого шума не было. Кого из знакомых зрителей привлечь в качестве эксперта, а кого в качестве свидетеля? Суть и банки, говорит Болтун, состоит в том, что в качестве декабристов начинают воображать тех, кто ставит разрешенную начальством пьесу о декабристах, предварительно обсудив постановку на брат-собрании и заручившись одобрением высших идеологических инстанций. А зрители расценивают эту пьесу и свое участие в ее просмотре как участие в восстании. Это явление в рамках ибанской официальности, желающее, чтобы его воспринимали как нечто, выходящее за эти рамки, но не желающее из-за этого страдать и лишаться благ жизни.